Глава 30. Васильев Антон. Понедельник – день тяжелый. А понедельник в юридическом институте МВД России еще и бесячий. Ненавидел разводы. Искренне, от всей души и сердца. Время, что тратилось впустую, да еще и сейчас мерзнуть, как скотина. До Международного женского дня оставалось примерно пара дней. Мы еще точно не знали, когда народ назначит торжественное. Но в институте уже чувствовался запах цветов. Вот 23-го тоже праздник. Тем более такой. Как бы почти не только мужской, но и МВДшный. Об этом говорили фото с первого этажа первого корпуса. У нас там висели выпускники, погибшие при исполнении, и те, кто получил государственные награды. Я, когда был в наряде, пару раз задерживался, рассматривал, читал, кто есть кто и при каких обстоятельствах. Да, мы не военные, но, как оказалось, наша служба тоже может быть и опасна, и трудна. Я не задумывался об этом. Но, глядя зачастую в столь молодые лица с черными ленточками в углу, невольно ежился. Я даже не знал, куда пойду. В нашем городе вакантными были примерно все должности по чуть-чуть. Участковые, следаки, опера. Выпускников милицейских вузов отрывали с руками и ногами. На практике посмотрим. Она уже совсем скоро. Даже не верилось, что в этом году я поеду домой на целых 2 месяца раньше. И там буду работать в райотделе. Мне было пофиг, куда поставят, но радости это добавляло. Потому что спустя почти 3 года институт задрал. Его порядки, наряды эти тупые, вон разводы бесполезные. Со сцены вещал зам по науке. Награждали курсантов за победы в конкурсах, приуроченных к праздникам. Наши Белозерова и Копылова там стояли, Семен маячил. Как всегда, после праздников награждаемых было очень много. А мы, как дураки, стояли и мерзли в строю. Хотя сегодня мороз был 10 градусов. Да в январе такого не было и разводы отменяли. А тут нате, почти перед весной долбануло. «Сегодня встречаемся насчет подарка девчонкам в коптерке в 4. Всем передай!» Сохин окинул меня строгим взглядом. «Да передам я, передам!» Кивнул. «Семе не забыть сказать. Он у нас проявил недюжинную активность, хотя над его образом ржали все до колик. Да нет, в целом подарок девчонок классный. На душе как-то сразу потеплело, и даже на губах улыбка появилась». Потому что их видео оказалось полнейшей неожиданностью. Это ж надо такое придумать, Олег и Леопольд. Вы бы видели его лицо, когда появилась заставка с его лицом на теле кота из мультика. Или кто он там? Я тоже поржал. За ромашку спасибо. Не Василек и то хорошо. А то я уже было подумал. Хотя вангую, что они просто не нашли поющих синих цветов. Не пиратом же меня делать с синей бородой. Или... Фантазия так и просилась наружу. Но я задавил это на корню. Ибо нефиг настоящему мужику всякой дурью заниматься. Не идет это мне. Повернулся в бок. Справа стоял первый курс, и там рыжая бестия, что бесила Андрея. Они как сталкивались в институте, так и искры летели. Ребята уже шутили, что их помирит только постель. Будут как вулканическая активность. Ну да, старше становились мы, и шутки спускались все ниже и ниже от пояса. Даже у руководства. Я же снова вспомнил подарок девчонок. Они так круто все организовали. Накрыли нам поляну, понятное дело, без спиртного. Потом в лекционнике собрали и как поставили. Мы хохотали, как умалишенные. На оры в нашем зале пришел дежурный, благо это был Полисадников. Потом присоединились Симон, Груша и даже Николяша подоспел. Все смеялись и ни слова нашим дамам плохого не сказали. Лишь Симон потом под конец пробасил: «Ну, парни, придется вам теперь для ответочки актовый зал снимать». Мы тогда переглянулись и поняли всю соль ситуации. А нам-то что им дарить теперь? Кошмар просто. Собрались первый раз на днях. Сразу устроили мозговой штурм. Даже не думал, что парни в этом институте способны на такую бурную деятельность. Но девчонок порадовать хотелось сильно, ответить им тоже чем-то необычным. Все же хорошие они у нас. Даже таких аутсайдеров, как я или Коптев, не забыли и отнеслись к каждому реально с душой. Про каждого нашлась строчка в самое сердце и суть. И даже Семена с его бесячей манерой носиться со своим баяном высмеяли вроде. Но понятно было, что обижаться тут не на что. Он мне вечером в тот день сказал: «Ты знаешь, а что, я правда так со стороны смотрюсь? Нет, ржачно, конечно. И вы все мне еще приплачивать должны за такие эмоции. Курс наш прославил до скончания времен, но как-то чересчур, что ли». «Да ты что, Сема? Ну просто блеск, не иначе. Догадался-таки спустя 3 года. Тогда я его разочаровывать не стал. Взял свой диск с моим изображением и аккуратно положил его на видное место. Потом родителям покажу, им понравится. Говорят, даже наши курсовые попросили им копии записать. А еще обиделись, что не попали в это кино. В общем, подарок с душой, хоть и довольно экономный. Но мы придумали не хуже. Я бы даже сказал, что это будет разнос. Идея, как ни странно, принадлежала Семену. На ее воплощение потребовался реально актовый зал. Но Симон, когда узнал от Сохина, что там готовится, без проблем обещал все организовать. Всем распределили роли, а еще покупки. Я должен был достать цветы. Весьма ответственное задание, но что поделать. Кому-то досталось и того больше. Я уже забегал в магазинчик возле нашего дома и спрашивал там про красные розы на высоком стебле. 200 рублей почти загнули, но я сторговался до 150. «Вольно! Начальникам курса развести личный состав к местам проведения занятий». «Наконец-то! Я себе уже все яйца приморозила, они мне еще понадобятся». Удобкин, как всегда, пытался переплюнуть нашего Коптева в искусстве тупых шуток. Но потом наткнулся на взгляд Олега и заткнулся. Эту историю теперь из уст в уста передавали. И правильно, но только между своими, суворовскими. Дело было в том, что Миша тупица. Перед Новым годом всем расхвалился, что его дед сказал, что этого щенка в институте после отпуска не будет. А он не то что был, но и оказался весьма в выгодном положении едва ли не героя. Потому что как трындеть про баб, так Миша был первый. А как за слова ответить свои, так... В общем, не любили у нас таких. Даже я на его фоне теперь выглядел выгоднее. Вон даже Танька с первого курса, молодая симпатичная девчонка, с которой мы в наряде пересеклись и все сутки перекидывались шуточками, на свидание согласилась. Я хотел с ней встречаться. Понравилась мне она. А в клубы эти не находишься совершенно. Да и дорого. А это вроде знает про наши будни. Только бы Семен мозги не делал. Мы разошлись по парам. Сегодня день был скучный. Огневая, семейное право, а потом гражданский процесс. На последнем препод уже не так хохмил, да и дело к зачету близилось. У нас же все в этом году раньше на несколько месяцев. Вот все и были заняты своими делами. А я ждал 4 часов. Интересно было, что там парни еще придумали к нашему выступлению. Ровно в назначенное время мы собрались в коптерке. Это единственное место, куда наши дамы не ходили прям табунами. Да и вообще не показывались, так как она была на старом курсе, и ею уже почти никто не пользовался. Застал как раз начало нашего прогона. Парни встали с листочками, мне выдали мой. Все сосредоточенные, такие серьезные, хоть речь и шла про шуточные. «Ну что, парни, все в сборе? Хорошо. А теперь достаем наши листочки и погнали. С чувством, с толком, с расстановкой. Мы порвем этот зал и покажем девчонкам, что умеем!» Под дружный призыв из Воротова мы начали репетицию, предвкушая реакцию дам.